Случай бессмертный. Жили некогда в одном царстве царь с царицей, и было у них трое сыновей. Выросли сыновья и стали о женитьбе подумывать. Но приключилась беда, похитил их мать Кощей Бессмертный. Стал старший сын у отца благословенье просить в путь отправиться, чтобы мать вызволить. Дал ему отец свое благословение. Уехал старший сын и как в воду канул. Стал тогда средний сын отцовского благословенья и спрашивать. Благословил его отец. Уехал средний сын и тоже пропал. Ждал Иван-царевич старших братьев, ждал, да и говорит отцу. «Благослови меня, батюшка, матушку из Кощеева плена вызволить». А царь ему отвечает. «Братья твои поехали, да пропали. Коли и ты пропадешь, одолеет меня кручина. Дашь ты мне свое благословенье, не дашь, а только я все равно поеду», — говорит Иван-царевич. Благословил отец своего младшего сына, и пошел Иван-царевич на конюшню коня выбирать. Да так и не выбрал. На кого из коней не положил бы он руку, тотчас тот конь с ног валится. Пригорюнился Иван-царевич и пошел себе пешим. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась перед ним старуха и спрашивает. «Отчего ты, молодец, не весел? Отчего буйно голову повесил?» А он ей отвечает. «Иди прочь, старуха! Не то я тебя на одну ладонь посажу, другой прихлопну, от тебя одно мокрое место останется». Идет Иван-царевич дальше. Вдруг опять, откуда ни возьмись, появилась перед ним та же старуха и снова спрашивает. «Отчего ты, молодец, не весел? Отчего ты буйно голову повесил?» Подумал Иван-царевич тогда. «Может, неспроста меня эта старуха выспрашивает?» И отвечает старухе. «Оттого я не весел, что не могу себе хорошего коня раздобыть». Тогда старуха ему и говорит. «Эх ты, сам маешься, а мне не сознаешься. Иди за мной!» Подвела она его к пригорку и молвит. «Копай здесь!» Стал Иван-царевич копать. Копал, копал и докопался до двери чугунной 12 замками запертой. Сорвал он те замки пудовые, распахнул дверь чугунную и увидел коня богатырского — тяжелыми цепями к каменной стене прикованного. Как почуял конь Ивана-царевича, забил копытом и все свои цепи пооборвал. Накинул молодец на него узду да седло черкасское, облачился сам в доспехи богатырские и говорит старухе: «Благодарствую, бабушка, вот тебе от меня подарочек». Протянул он ей серебро за коня, забрался в седло и поскакал. Долго скакал Иван-царевич по лесам да полям, пока не добрался до огромной горы. И не объехать ту гору, не взобраться на нее никак нельзя. А возле нее старшие братья стоят. Обнялись братья и все вместе в круг той горы отправились. Ехали они, ехали и доехали до большого камня чугунного, а на нем написано: «Кто закинет этот камень на гору, тому ход откроется». Поднатужились старшие братья, но даже с места тот камень не сдвинули. А Иван-царевич одной рукой его поднял и на гору забросил. И тотчас появились ступени каменные. Накапал тогда Иван-царевич стакан крови из своего мизинца. подал стакан братьям и сказал: «Если станет черной моя кровь, значит, нет меня больше среди живых. Не ждите меня, братья, и к отцу возвращайтесь». Попрощался Иван-царевич с братьями и по ступенькам подниматься стал. Идет, и диву дается. И цветы здесь, и ягоды, и разных птиц не счесть. Вдруг увидел он высокий дом каменный. Подошел молодец к дому и стал дверь искать, а ее нигде не видно. И тогда услышал он голос царевны, Кощеем похищенной: «В ограде щелка есть, тронь ее мизинцем, дверь и появится». Так Иван-царевич и сделал. Вошел он в дверь и очутился в палатах белокаменных. Вышла ему навстречу царевна, напоила, накормила и расспрашивать принялась. Поведал ей молодец, что пришел он свою матушку вызволять. А царевна ему на это говорит: «Ох, и непросто будет тебе, молодец, Кощея одолеть. Посмотри, каков меч у него, 500 пудов весу. Сможешь ли ты его поднять?» А Иван-царевич подхватил тот меч, да еще и над землей подбросил. Простился он с царевной и дальше пошел. Увидел он другой дом и к нему направился. Коснулся мизинцем щелки и вошел в дом. Вышла ему навстречу родная матушка, обняла сына и молвит: «Вернется скоро сюда Кощей, надобно, сынок, тебе спрятаться». Только успела она его спрятать, как явился Кощей бессмертный и говорит: «Фу, фу, чую, русским духом пахнет. Не приходил ли кто сюда из твоих сыновей?» А царица ему отвечает: «Да что ты, сам по русской земле летал. Русского духа нахватал, вот тебе и почудилось». Накормила она его, напоила и стала ласково выспрашивать: «Ты скажи мне, Кощеюшка, где же смерть твоя схоронена?» Он ей отвечает: «Смерть моя в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, а заяц в ларце. А ларец тот в дубе схоронен, что за морем стоит. Да только никому мою смерть не добыть, оттого я и зовусь бессмертным». Побыл немного Кощей у царицы и снова умчался. А Иван-царевич вызнал, где Кощееву смерть искать, простился с матерью и к морю отправился. Шел Иван-царевич, шел без еды и отдыха, и такой его голод одолел, что мочи нет. Поймал волчонка, хотел убить. Подбегает к нему волчица и просит: «Не губи моего волчонка, молодец, я тебе службу сослужу». Отпустил он волчонка и дальше пошел. Вдруг видит, ворона на суку сидит. Хотел ее камнем сбить, а ворона ему говорит: «Не губи меня, молодец, я тебе службу сослужу». Опустил он камень и дальше пошел. Подошел Иван-царевич к самому синему морю. Вдруг видит, щучонок на берегу бьется. Схватил его молодец и думает: «Наконец-то поем!» Но вынурнула из моря щука и просит: «Не губи моего щучонка, молодец, я тебе службу сослужу». Выпустил Иван-царевич щучонка в море и стал думать, как ему за море переправиться. А щука словно угадала его мысли. Вытянулась она от одного края моря до другого, и пошел по ней молодец, как по мостику. Перебрался он за море, да вскоре и дуб нашел, в котором смерть Кощеева была схоронена. Достал Иван-царевич из дуба ларец, открыл его, а из него заяц как выпрыгнул, да помчался со всех ног наутек. Где уж молодцу за ним угнаться? Пригорюнился Иван-царевич, вдруг видит, его волчица бежит. Догнала волчица зайца, схватила и к молодцу его принесла. Обрадовался царевич, вспорол зайца, да вот незадача, не успел утку схватить. Выпорхнула утка из зайца и полетела. Пригорюнился опять Иван-царевич, вдруг видит, его ворона летит. Настигла ворона утку и к молодцу ее принесла. Повеселел царевич, добыл из утки яйцо и к морю направился. Остановился он у синего моря и решил яйцо помыть. Мыл, мыл, да и уронил яйцо в море, а как достать, не знает. Сел царевич у берега и горюет. Вдруг вынырнула из моря щука и отдала ему яйцо с Кощеевой смертью, а потом снова от одного края моря до другого растянулась. Пошел по ней, как по мостику, Иван-царевич, и через море обратно перебрался. Вернулся молодец к матери. Обрадовалась царица, обняла сына и снова от Кощея спрятала. Только успела спрятать, является Кощей бессмертный и говорит: «Фу, фу, чую, русским духом пахнет. Не приходил ли кто сюда из твоих сыновей?» А она ему отвечает: «Да что ты, сам по русской земле летал, русского духа нахватал, вот тебе и почудилось». Стала царица его поить, кормить, а он говорит: «Что ты меня коробит?» А это Иван-царевич яйцо с его смертью сдавил. Стал Кощей охать да стонать, а молодец вышел к нему и говорит: «Посмотри-ка, Кощей, что у меня в руках, не твоя ли смертушка?» Взмолился тогда Кощей бессмертный: «Не губи меня, Иван-царевич! Разделим мы мое царство пополам и станем вместе царствовать». Но не пожалел Иван-царевич Кощея. Раздавил он яйцо, в котором его смерть была. Тут Кощей бессмертный и умер. Обрадовалась царица, отправились они с сыном в родные края. Да только не позабыл Иван-царевич про молодую царевну, что его приветила. Взял ее молодец с собой, и пошли они дальше. А по пути молодые условились, что как вернутся они домой, так и обвенчаются. Но как стали они к спуску с горы подходить, так царевна и молвит: «Как же я, Иван-царевич, венчаться пойду? Ведь забыла я в Кощеевом доме платье подвенечное, башмачки нешитые и перстенек обручальный. Вернись за ними скорее, а мы тебя здесь подождем». Он ей говорит: «Зачем же вы будете меня на горе дожидаться, если внизу мои братья стоят, меня поджидают? Спущу я вас к ним, а после сам спущусь». Приняли братья свою матушку и молодую царевну, но потом замыслили дело недоброе и обрезали спуск, чтобы младший брат на горе остался. Велели они царевне об Иване-царевиче помалкивать и поехали все вместе домой. А Иван-царевич взял все то, о чем его невеста просила, и к спуску с горы направился. Приходит, а спуска-то и нет. Перебросил он тогда обручальный перстенек с одной руки на другую, и тотчас перед ним 12 молодцов появились и спрашивают: «Приказывайте, все исполним». Тогда велел им Иван-царевич его с горы спустить. Молодцы его мигом и спустили, а потом исчезли, как будто их и не было. Пошел молодец домой, а навстречу ему старуха идет. Поздоровался он с ней и спрашивает: «Не из такого ли вы, бабушка, царства путь держите?» «Оттуда я, сынок, иду, оттуда». «А что, бабушка, там нового?» «Ай, что ты, сынок, столько всего там приключилось, что и не выскажешь. Давичи вернулись старшие царевичи от Кощея Бессмертного. Кощея того они извели и мать свою из плена вывели. А вот меньший их братец, Иван-царевич, как в воду канул. Кручинится о нем царь, да только разве слезами его воротишь? А еще привезли царские сыновья царевишну распрекрасную. Так Большак на ней жениться хочет. Но она все про какой-то перстенек толкует, мол, сделаешь такой, как надобно, так и замуж пойду. Уж и клич по всему царству кликнули. Да только кто же этот перстенек сделает?» Выслушал ее Иван-царевич и говорит: «Воротись-ка ты, бабушка, обратно. Да скажи царю, что сделаешь ты этот перстенек, а я тебе помогу». Прибегает старуха к царю и говорит: «Сделаю я вам перстенек, какой надобно». А царь ей отвечает: «Сделаешь — награжу, а обманешь — накажу». Испугалась старуха и побежала к Иван-царевичу. Привела его в свою избушку и стала шуметь: «Смотри, не подведи меня, молодец, не то мне не сдобровать». А он ей в ответ: «Не шуми, бабушка, ложись-ка ты спать». Рано утром разбудил Иван-царевич старуху и говорит: «Вот тебе перстенек, неси его к царю, да только больше червонца не бери за него. А если станут спрашивать, кто его сделал, говори, что сама, меня не выдавай». Отнесла старуха перстенек, а царевна взяла его и говорит: «Точь в точь мой перстенек. Получи, бабушка, за него награду». Протянула царевна ей пригоршню золота, а старуха только один червонец и взяла. Через какое-то время опять по царству клич кликнули. Попросила царевна сшить ей платье подвенечное, да такое, какое только ей надобно. Принесла ей старуха платье, а потом и башмачки отнесла. И каждый раз только по червонцу за работу брала, и о молодце словом не обмолвилась, как ей Иван-царевич и наказывал. Вот разнеслась молва, что скоро свадьба царская. Говорит тогда Иван-царевич старухе: «Как увидишь, что невесту под венец везут, так тотчас мне и скажи». Так она и сделала. Нарядился тогда Иван-царевич и в церковь собрался. Увидела его старуха в царской одежде, бросилась в ноги и молвит: «Прости, что сразу не признала тебя, Иван-царевич!» Прибыл Иван-царевич в церковь раньше старшего брата. Встал рядом со своей невестой, тут их и обвенчали. И только вышли молодые из храма Божьего, тут им старший брат и повстречался. Увидел он Ивана-царевича и со стыдом во дворец воротился. Да только вскоре прогнал его и среднего сына царь-отец за их лиходейство, а Ивана-царевича вместо них наследником сделал.